В современном фэнтези маг-некромант, ставший нежитью, по одним версиям, после смерти, по другим, вместо смерти. Могущественный колдун, желающий стать личем, проводит так называемый ритуал вечной ночи, в ходе которого он приносит человеческую жертву, или несколько, и заключает свою душу в специальный предмет, филактерию, после чего умирает и спустя некоторое время возрождается уже полноценным личем. Глава 5. 1942 г. Третий рейх, Берлин. И какого дьявола, Вольфганг, ты привез сюда эту падаль? Недовольно распекал нерадивого сотрудника оберштурмбанфюрер СС Рудольф Левин. Внешний вид смертельно раненного гауптмана Михаэля Кюхмейстера, эвакуированного из жутких русских лесов в страшной спешке, был действительно слегка непрезентабельным. Мундир, сплошь залитый засохшей кровью из простреленной груди и землисто-алебастровый цвет лица с проступившими темными венами сделали из Кюхмейстера настоящего мертвеца. Но Вольфганг знал, что внутри этого бледного и холодного тела еще теплится жизнь. Хубертус, которого лишь перед самой заброской в эту, богом забытую и на 10 раз проклятую Тарасовку, перевели в ряды зондеркоманды Н, поначалу лишь отчаянно потел, краснел и смущался. Он прекрасно понимал, что не справился со своей основной задачей, не сумел пленить русского ведьмака, на поимку которого и отрядили их маленький, но грозный отряд. Мало того, все остальные участники миссии погибли, и отвечавший за силовое обеспечение операции майор Зигмунд Кранке, бывший ЕКТ-командир, выживавший в таких ситуациях, когда и выжить-то было невозможно, и целая команда братьев-инквизиторов, выписанная рейхсфюрером СС прямиком из Италии с подачи дуче Муссолини, полегли все, кроме Вольфганга. От мести неуловимого русского колдуна их не спасли даже мощные обереги от нечисти и чудо-артефакт, полностью блокирующий магию на обширной территории. Но проклятому Малефику оказалось все нипочем, и от могучей, как казалось Хубертусу, команды не осталось никого. Да и он сам уцелел лишь чудом, а точнее милостью колдуна, поручившего Вольфгангу доставить послание его собственному начальству. «Слушай меня внимательно, Вольфи Хубертус», — зловеще прошипел колдун ему на ухо, — «передай своему рейхсфюреру и старине Вилли, что я обязательно приду за ними и уволоку их черные душонки прямиком в ад. Запомни это и передай слово в слово». Его голос до сих пор стоял у Вольфганга в ушах, заставляя ежить и вздрагивать от страха, когда он оставался один. Унтерштурмфюреру СС казалось, что чертов колдун до сих пор стоит за его спиной, и стоит обернуться, как он вновь столкнется с этим дьяволом во плоти нос к носу, который с него обязательно спросит за невыполнение данного поручения. Да, Вольфи не нашел в себе смелости передать послание по назначению, хотя он старался побороть этот страх, но едва он представлял, что будет, если он действительно передаст слова колдуна самому рейхсфюреру СС. Нет, гнева всесильного шефа Черного Ордена СС Хубертус опасался еще сильнее, чем гнева проклятого русского ведьмака. Он надеялся, что Малефик никогда не доберется до столицы Третьего Рейха, а уж тем более не сумеет справиться с их собственным грозным и могучим чудотворцем, бригадифюрером СС Карлом Вайстером, который уже как-то пару раз сумел дотянуться до русского колдуна через чудовищные расстояния. Жаль, что не сумел уничтожить, чертов ведьмак сумел как-то выкрутиться. А ведь поначалу миссия Хубертуса шла как по маслу, буквально на вторые сутки братьям-инквизиторам удалось пленить духовного помощника колдуна, весьма сильную и зловредную нечисть, о которой их с Зигмундом инструктировал бригадифюрер СС Вайстер перед самой заброской на оккупированную их войсками территорию Советского Союза. Используя помощника как наживку, эту операцию уже разрабатывал майор Кранке совестно с братьями-монахами, им удалось выманить ведьмака из его логова, расположенного где-то в диких лесах, окружающих весьма неказистую деревеньку русских крестьян со всех сторон. Мало того, что колдуна удалось выманить, так его еще и пленить удалось. И если бы не ошибка гауптмана-танкиста, притащившегося вместе с начальником штаба 13-й танковой дивизии поглазеть на пойманного Малефика в самый неподходящий момент, Вольфи бы мог прибыть в Берлин настоящим победителем ведьмака. Но что-то пошло не так, и тупой вояка гауптман, попав под магнетическое влияние русского колдуна, невольно поспособствовал его освобождению и был смертельно ранен майором Кранке при попытке освободиться. Сам же майор погиб от руки колдуна, который благодаря артефакту инквизиторов так и не сумел воспользоваться своими магическими силами. Однако его природный магнетический гипноз,

не совсем верно. Это я тоже по привычке, как и многие люди, воспринимающие эту поговорку в искаженном смысле. Отчасти это вызвано схожестью со словом «полынья», и многие понимают поговорку именно так, «из огня да в полынью», как в моем случае, то есть, «из одной жопы в другую задницу», но с оттенком противоположности. Истоки заблуждения связаны с присутствием в русском языке другой поговорки «из огня, да в воду». Я встречал ее в сборнике пословиц русского народа Владимира Даля. Он приводит воду и полымя, как два варианта окончания одной поговорки, но смысловые оттенки у них все-таки разные. В варианте с водой имеется в виду именно «из одной беды в другую», противоположную. А что касается полымя, то в другом труде Даля, толковом словаре, дано такое определение. Полымя, и ударение тут ставится на первый слог. Это пламя, еще более сильное явление, чем огонь. А смысл поговорки в ухудшении ситуации. Из одной беды в такую же, но еще более страшную. Вот чем только не забьешь себе голову, чтобы холода не чувствовать. Что ж мне так везет-то в последнее время? То одно, то другое, и все это счастье сконцентрировано на таком коротком промежутке времени, что и дух перевести невозможно. Вы сами прикиньте, сколько всего за небольшую часть ночи и утра приключилось, охренеть можно. И за что мне все это? Детка Большак стоял у самой кромки воды и с какой-то жалостью смотрел на меня. Прости меня, дурака, друг мой сердечный Чума. Повинился лесной хозяин, когда я добрался до берега. За что? Искренне удивился я, с трудом выбираясь на берег. Лед, сука, оказался скользким да нельзя, ведь мы с тобой уже все обговорили. Да предположить мог, старый, что сожжет тебя поглощенная сила, ты же совсем недавно в ведьмаки выбился, а ипостась всадников тебе еще толком и не развернулась, твою медь. Выругался я, стуча зубами от холода, когда по моей коже вновь побежали пока еще робкие и мелкие черные огоньки. Опять 25, а я уже вволю накупался. Один лирнейская гидра, в древнегреческой мифологии змееподобное многоголовое чудовище, которое опустошало область Лирны, была убита Гераклом и Иолеем по указанию Еврисфе. Убийство лирнейской гидры – второй подвиг Геракла. Два протуберанец – гигантский фонтан раскаленного газа, который поднимается и удерживается над поверхностью Солнца магнитным полем. Глава 7. 1942 г. Третий рейх. Берлин. Волли Хорст удивленно глядел на помаргивающий магический перстень на пальце его более удачливого коллеги. Он не понимал, отчего Левин выглядит таким возбужденным, как будто нашел настоящее сокровище в огромной куче дерьма. «Что ты имеешь в виду, Руди?» – озадаченно спросил он. «Что значит и он тоже?» «Сдается мне, дружище», – нервно хохотнул профессор оккультных наук, «что мы с тобой двигались к разным целям, с разных сторон, но оба оказались в одной и той же точке. Я рад, мальчики мои», — довольно произнес внезапно появившийся в палате Вилли Гуд, «что вы это осознали. Что касается меня», — возразил профессор Хорст, «то я до сих пор ничего не понимаю. Как может быть связана научная проблематика внутреннего биологического времени с С?» Запнулся Волли, не сумев сразу подобрать подходящий эпитет для обозначения той области знаний, в которой подвязался его коллега. «С ведьмами и колдовством», — наконец выпалил он, — «это же псевдонаучно». Он так до сих пор и не понял, Руди, — добродушно улыбнулся пожилой бригадифюрер, — «чем же на самом деле является биологическое время каждого отдельно взятого индивидуума на нашей грешной земле, и чем же оно по-вашему является?» С вызовом произнес Хорст. «Неужели той самой пресловутой магией? Ну, пролейте же свет знаний на глупого профессора биологии, господа, а вот кривляться не надо». Волли неодобрительно качнул головой старик, нахмурив брови, «это совершенно тебя не красит, иначе ты рискуешь сильно упасть в моих глазах, а ведь это я, если ты забыл, дал тебе четкое направление. Уж не в сказках ли про древних упырей содержалось то самое зерно истины?» «Карл», — ехидно произнес Хорст, — «что, ты ему тоже о них рассказывал?» Левин удивленно посмотрел на старика. «Ведь именно после твоего рассказа мне удалось открыть секрет искры и разработать препарат, а Волли удалось вплотную приблизиться к пониманию того самого времени, которым измеряется человеческая жизнь», — перебил Рудольфа Вилли Гуд. «Просто ты оказался более удачлив, а ему слегка не повезло, исполнители, без которых было не решить некоторые деликатные вопросы, оказались весьма тупые и непрофессиональны, они все и загубили. Ты что, следил за мной все это время?» — вскипел Хорст, яростно блеснув глазами. «Ну, скажем так, приглядывал время от времени, не стал отпираться старик. Но годы моей опалы едва все не перечеркнули. Я даже отчаялся, что не увижу при жизни результатов своего труда. Знал бы ты, каково было мне, воскликнул Волли. Урезанное финансирование и никаких перспектив. А после, полное забвение. Так ты это сделал специально? Первым стало доходить до Левина, что же на самом деле сделал для них пожилой генерал.